А когда он в начале 9-го пришел на работу, боли, к его удивлению, исчезли совсем. Добравшись на лифте до кабинета, он с блаженством закинул ноги на стол, выпил кофе и стал изучать свежие газеты. На первой странице Дагбладе под заголовком «Тайный любовник» красовалась фотография улыбающейся Камиллы Луин. Той же фотографии встречал читателей и Верденсганг, но название статьи было «Жертва ревности». Из всех газет по-настоящему интересовалась правдой только «Афтенпостен» в обзорной статье о преступлении. Мюллер покачал головой, посмотрел на часы и набрал номер Тома Воллера, который только-только должен был закончить утреннюю планерку со следственной группой. «Нет, сдвигов пока никаких», — отозвался Воллер. Расспросили соседей, всех продавцов в близлежащих магазинах. Проверили такси, которые в указанное время были поблизости. Поговорили с осведомителями и проверили алиби старых знакомых с сомнительным прошлым. Но, так сказать, откровенных подозреваемых у нас нет. Честно говоря, мне не кажется, что это кто-то из старых знакомых. Признаков сексуального насилия нет. Деньги и ценности на месте, и почерк незнакомый. Взять хотя бы палец и бриллиант. У Мюллера в животе заурчало. Он надеялся, что это от голода. — А хорошие новости у тебя есть? Полицейский участок в Майерстуа выделил нам троих сотрудников, так что в нашей группе теперь 10 человек. Сотрудники Крипус согласились помочь Беате разобраться с предметами, найденными в квартире. Мы собрали хорошую команду, учитывая, сколько народу в отпусках. Ну, как новость? Спасибо, Воллер. Будем надеяться, все наладится. Мюллер положил трубку и через плечо бросил взгляд в окно, намереваясь вернуться к газетам. Но так и остался сидеть, неудобно вывернув шею и глядя на газон перед зданием, потому что увидел, как со стороны Грёнландслейр появилась знакомая фигура. И медленно, но целеустремленно направилась в сторону главного управления полиции. Мюллер встал, вышел в коридор и крикнул Йенни, чтобы та принесла ему еще одну чашку кофе. Потом вернулся в кабинет и спешно достал из ящика стопку старых бумаг. Через 3 минуты в дверь постучали. «Войдите!» — крикнул Мюллер, деловито рассматривая 12-страничное заявление от гражданина, который обвинял ветеринарную клинику на Шиппергате в неправильном лечении, повлекшем за собой смерть 2 его чау-чау. Дверь открылась, и Мюллер рукой изобразил жест «Ну, проходите, проходите», продолжая изучать страницу, где подробно описывался экстерьер собак, их удивительные таланты и перечислялись награды с выставок. «А, это ты?» Поднял-таки взгляд Мюллер. «Я думал, мы тебя уволили». «Хм, моя отставка лежит неподписанной на столе у начальника криминальной полиции, и пока она там, нам придется иногда встречаться. Или вы против, шеф?» Харри налил себе кофе и с чашкой, обогнув стол Мюллера, подошел к окну. «Но это не означает, что я буду заниматься делом Камиллы Луин». Бьярне Мюллер обернулся и посмотрел на Харри. Он раньше не раз видел, как Холли, еще вчера лежавший на смертном одре, на следующий день заявлялся на работу красноглазым Лазарем. Но все равно до сих пор удивлялся. «Харри, если ты думаешь, что про отставку я пошутил, то ошибаешься. На этот раз я не предупреждаю, а сообщаю это окончательное решение. Все прошлые разы, когда ты нарушал инструкции и правила, я за тебя заступался. Но сейчас брать на себя ответственность я уже не могу». Бьярне Мюллер поискал в глазах Харри хоть тень мольбы и не нашел. К счастью. «Вот так, Харри. Все. Конец». Тот не ответил. «Да, пока не забыл. Стандартная процедура. Зайди в оружейку, сдай все железки, что на тебе числится», — попросил начальник.